Глава 19. Хлебный вор. На следующее утро Пакс проснулась от голодного урчания в животе. Она быстро приподнялась на кровати и осмотрела комнату, предоставленную в ее распоряжение. Ее комнату. Никогда до этого у нее не было собственной комнаты. Раньше девочке всегда приходилось спать по углам, тесниться в одном помещении с другими сиротами. Однажды Пакс даже пришлось спать на конюшне с лошадьми. Пока в культе не решили отправить девочку в официй, ее передавали из семьи в семью, из приюта в приют. Теперь же, хоть дар и не успел проявиться, ей определили постоянное место. Впервые Пакс бросили, когда ей было всего несколько недель от роду. Тогда ее должны были поместить в приют в Пиксисе, где содержали детей, которых коснулся свет. Они жили там до распределения в официи, пока дар не проявит себя. Для девочки все сложилось иначе, и одна старушка нашла ее раньше служителей культа. Женщина пожалела малышку, которую обнаружили в корзинке у реки, рядом с местом, где прачки стирали белье. Рядом с девочкой лежало 5 вспышек. Добрая самаритянка умерла 4 года спустя, оставив девочке напутствие — никогда не использовать дар на людях. Пакс следовала ее совету и скрывала свои особенности. С годами это становилось все труднее, особенно когда эмоции и, больше прочих, гнев брали верх. Свет на ее запястьях разгорался ярче и ярче, вызывая у окружающих страх. Собственное пространство было для Пакс в новинку. Теперь в ее распоряжении оказались 4 выбеленные стены, каждую из которых можно было украшать по своему желанию, покупая или мастеря разные безделушки. Пока в ее маленьком сундучке хранилось лишь несколько старых тог, которые ей когда-то дарили. Сестра Агнеса пообещала купить новые, когда Юлий придет в следующий раз. «Более подходящие девочки», — добавила наставница. Пакс это не понравилось, ведь одежда должна быть пригодной для лазания по крышам, а не помогать ей производить впечатление. Было прохладно, а рассветное солнце только начинало пробиваться сквозь густой туман, когда девочка высунула нос на улицу. Она быстро перебежала через двор и пробралась на кухню, чтобы тихонько перекусить. Вкусный запах, доносившийся оттуда, привлекал Пакс. Под полотенцем лежала внушительного размера буханка еще теплого хлеба. Девочка отщипнула кусочек, и ее тут же поймали с поличным. «Святотатство! Чем это вы тут занимаетесь, юная леди?» Пакс замерла перед сестрой Агнесой. Они стояли под небольшой аркой, которая служила входом в помещение. Девочка изучающе оглядела комнату. Небольшое окно располагалось слишком высоко, и не было опоры, которая позволила бы ей выбраться через него. Если сейчас Пакс не придумает, как сбежать, то окажется в ловушке. Сестра Агнеса успела остановить Пакс прежде, чем та приняла какое-либо решение. «Здесь не воруют. Мы делимся друг с другом. У нас есть все необходимое для каждого». Пакс нахмурилась. Девочка вела себя как настоящая дикарка, и ее реакция заставила сестру Агнесу смягчиться. «С тобой ведь никогда не делились, верно?» — вздохнула наставница. «Полагаю, что там, откуда ты родом, всегда действовало лишь право сильного. Приходилось бороться за желаемое в надежде утолить голод. У нас все по-другому. У каждого есть свое место». «Я не хочу оставаться здесь», — произнесла Пакс. «Никто не хочет», — ответила Агнеса. «Но это к лучшему, потому что в официях Фауса куда приятнее, чем в других. Там, откуда я родом, вечно идут дожди, и ветер не щадит ни людей, ни деревья. По сравнению с моими родными местами, климат Фауса просто королевский, особенно с наступлением лета. На мой вкус, здесь бывает слишком жарко. Думаешь, там, откуда ты приехала, лучше? Я знаю, что ты тоже не из Фауса». «Не знаю», — растерялась девочка. «Я не сильна в географии». «Соратники, которые привезли тебя к нам, сказали, что ты жила за Пиреной, неподалеку от Массены. Но в местном официи не нашлось места. Складывается ощущение, что официи заполняются все быстрее». Пакс не отличалась разговорчивостью. Девочка не знала многих нюансов своего положения. Ее столько раз кантовали из одного места в другое, что она ни разу не задала взрослым вопрос по поводу решений, которые они принимали относительно ее. Пакс учили молчать и не поднимать такие деликатные темы. «Возможно, — подумала она, — здесь все будет иначе, и ей дадут право говорить о свете и собственных особенностях». Тогда Пакс решил задать свой первый вопрос. «Почему нас принуждают жить в официях?» «Если тебе будет интересно, я отвечу на твой вопрос днем во время занятий в классе», — успокоила ее Агнеса. «А теперь можешь помочь мне накрыть стол к завтраку. Это искупит твою вину. Я не для того встала в такую рань и пекла хлеб, чтобы его общипывали таким варварским способом». Наставница помогала найти посуду, и Пакс работала, не произнеся ни слова. Тогда она удивилась в первый раз. Когда дети начали заходить в столовую, Пакс осталась стоять в углу, держа в руках свой кусок хлеба и не решаясь откусить от него. «Почему ты не ешь?» — спросила Пакс девочка, близкая ей по возрасту. Она узнала собеседницу. Это была Фаустина, которая вчера пекла пироги для карнавала вместе с Андреа. «Я его украла», — коротко ответила Пакс. «Ясно. Все мы пытались здесь утащить что-нибудь», — ответила Фаустина. «Правда?» «Конечно. Иногда сестра Агнеса откладывает вкусности на потом. У нее дар аурикулы, и она слышит каждый шорох. В следующий раз будь внимательнее. Она заставила тебя накрывать на стол?» Пакс утвердительно кивнула. «Повезло. Значит, она была в хорошем расположении духа. Иногда нам приходится выполнять работу по дому, даже если не успели как-либо провиниться. Однажды она велела мне перемыть всю посуду, а ведь уже было совсем поздно. В другой раз Аполлинарии пришлось убирать рвоту Альбана, когда он приболел. Отвратительно. Аполлинария тогда ничем не провинилась. Иногда Агнесса не успевает все делать одна, и в тот раз попросила присмотреть за Альбаном. Он весь уделался, с головы до ног. В общем, здесь мы всегда вместе, и в горе, и в радости. Здорово не входить в число старших детей. В отличие от них, нас часто предоставляют самим себе», — объясняла Фаустина. Несмотря на дружелюбие собеседницы, Пакс не стремилась поддержать разговор. Она расположилась лицом ко входу, рассматривая заходивших, но Андреа так и не появился. Девочка почувствовала разочарование и переключилась на варенье из инжира и абрикосов. Оно было такое вкусное, что Пакс позабыла обо всех своих невзгодах. За всю свою недолгую жизнь девочке не доводилось есть чего-либо более изысканного. Наконец она столкнулась с Андреа. Это произошло на пути к классу, но, казалось, юноша даже не заметил ее существования. Он сел в конце кабинета, опустил голову на руки и устроил себе второй сеанс просмотра снов. Пакс проглотила разочарование и принялась внимательно выслушивать наставления сестры Агнесы, которая, как и обещала, стала рассказывать про официи. Официи существовали во всех семи землях Люкса на протяжении долгих веков. «Это значит, они есть во всех городах?» — спросил Северин. «Думаю, что во всех крупных городах. Теперь их стало много. Культ построил множество официев, чтобы защитить детей вроде вас от внешних угроз и дать возможность пользоваться дарами, не зная страха и опасности. А еще чтобы зарабатывать на них». Пакс обернулась. Девушка, которая произнесла эти слова, сидела прямо у нее за спиной. Заметив вопросительный взгляд Пакс, она продолжила. «Скоро ты все поймешь». «Это справедливое распределение, Физба», возразила Агнеса, от которой не укрылась ирония девушки. «Эти деньги дают возможность прокормить вас, обеспечить вам крышу над головой, купить одежду и позаботиться о вас. Помните, что прежде всего вы оказываете услугу обществу. Ваш свет служит высшим целям. Вы применяете дар во благо». Пакс очень хотелось верить в эту утопию, но она подозревала, что эти слова были вбиты и навязаны властями культа. Агнеса явно не готовилась к тому, что ее слова подвергнутся такому решительному сомнению. «Есть ли дети нашего возраста, которые живут вне официев?» — спросил пухлый Тиберий с волнистыми волосами и одного возраста с Пакс. «Я подразумеваю тех, кого коснулся свет». «Нет, теперь это запрещено. До 18 лет каждый ребенок с даром обязан жить в официи. Это обязательно, согласно закону о благословленных». «Не во всех странах». Это замечание исходило от Конкорд, красивой девочки 13 лет с мягким взглядом и узнаваемой родинкой на щеке. Она продолжила. «Физба рассказывала нам, что в золотых княжествах это не обязательно. Там это настоятельно рекомендуется. Впрочем, в Серебряном королевстве правила действительно соблюдаются строже, потому что закон придумали именно здесь», — пояснила Агнеса. «Почему?» «Наш государь, король Анастасий, инициировал принятие закона. С тех пор во многих других странах последовали его примеру. В этом нет ничего плохого. Здесь вы в безопасности. Пусть благословленные дети и были когда-то свободны, многие люди наживались на них. Большинство эксплуатировали, унижали и подвергали жестокому обращению. Им приходилось бороться за выживание, и оттого отношение к нам сильно ухудшилось. Многие прятали или подавляли свой дар, и это неизбежно оборачивалось против нас. Именно поэтому и придумали официи. Здесь вы учитесь пользоваться даром и жить с ним. Речь Агнессы не достигла своей цели. Пакс почувствовала себя еще хуже, потому что ее дара будто не существовало. Она снова ощутила себя незваной гостьей, когда заметила, как некоторые ребята тренируются во дворе. Тиберий, обладавший даром гортензии, сумел вырастить цветы посреди зимы. Сестра Агнесса похвалила мальчика и попросила его укрепить черенок оливы. Ее задачка вызвала гораздо больше трудностей. Тиберию удалось прорастить еще несколько побегов, превратить росток в настоящий куст, но укрепить черенок он так и не сумел. Фаустина показывала, как ей удается развивать дар анимы. Она принесла куклу и, воспользовавшись светом, оживила ее. Марионетка прошла всего несколько шагов и упала. «А старшие приходят тренироваться?» — поинтересовалась Пакс. «Очень редко», — объяснила Атилия, девочка с толстой черной косой. «Они трудятся на заданиях сестры Агнессы?» «По-разному. Иногда да, и не забывай, что они уходят в город на задания. В этом возрасте они уже достаточно хорошо владеют дарами, и им больше не нужно тренироваться. Ивандер вечно выпендривается, Физба еще говорит, что он из нас все соки высасывает». «Это его дар?» — спросила Пакс. «Это фигура речи. У него дар Антеи. Ивандер может возвращать предметам их первозданную форму. Когда ему хочется показать, как работает его дар, он разбивает тарелки и потом восстанавливает их. Шуму от него ужасно много, но Ивандеру вечно хочется похвастаться. К счастью, он сегодня на задании». «А Агнесса не ругает его из-за посуды?» «Думаю, она не имеет ничего против до тех пор, пока он ее чинит». Пакс, наконец, решилась задать вопрос, который ее интересовал. «А Андреа?» «У него дар персоны». «Что это такое?» — спросила девочка. «Он умеет менять внешность при помощи масок. У него целая коллекция в комнате, но никто не видел ее. Андреа никого не пускает к себе, он очень скрытный». «А какой у тебя дар?» Случайный вопрос темнокожего и светлоглазого Адриена поверг Пакс в ужас. Она заметила, что ребят вокруг собралось все больше, и они жаждали услышать ее ответ. «У меня нет дара». «Глупости», — отрезала Фаустина. «Если ты здесь, то у тебя совершенно точно есть дар». «Честное слово, его нет». Дети настороженно переглянулись. «Когда я пытаюсь призвать свет, ничего не происходит». «Надо экспериментировать. Попробуй, покажи нам». Под заинтригованными взглядами детей Пакс сосредоточилась и призвала свет. Она зажмурилась и нахмурила брови. Она старалась изо всех сил, но, когда ничего не вышло, не могла не заметить разочарования на лицах товарищей. «Ну как?» — спросила девочка. «Что-нибудь произошло?» «Абсолютно ничего». «Запястья светились, но ничего не произошло», — ответила Атилия. Пакс надулась. Она опасалась, что над ней снова начнут насмехаться, как это уже происходило с ней в других местах. Запястья служили видимым доказательством дара, из-за которого она была лишена нормальной жизни. Но каждый раз, когда ей не удавалось проявить его, окружающие начинали издеваться над ней. Она была благословленной без дара. Свет проклял ее, обрек на одиночество и разочарование. Атилия лишь пожала плечами. «Ничего страшного, однажды он проявится». «Точно! Попробуем еще раз вечером», — поддержала Фаустина. «Будем проводить опыты», — подбадривал Адриен. «А вдруг он сработает, только если ты выпадешь из окна», — предположил Северин. «Святотатство!» — воскликнула сестра Агнесса, стоявшая в отдалении. Ее чуткое ухо улавливало каждый звук. «Вчера мы едва избежали несчастного случая». В этот момент девочка заметила вдалеке силуэт Андрея, который стоял на галерее, ведущей в комнаты, и наблюдал за их занятиями. Девочка подождала, пока он отойдет подальше, а остальные ребята отвлекутся на Адриена, пытавшегося сделать копию формочки для выпекания, чтобы тихонько испариться. Она пряталась в тени и остановилась, когда отчетливо услышала голоса. «Скажем, мне просто не хочется». «Понимаю. Я в последнее время тоже перестала брать выходные и гулять по городу». Пакс узнала голос Физбы. «Плохо, что приходится гулять одной. В моей ситуации это не слишком-то безопасно. Фаус — процветающий и многокультурный город, но есть кварталы, которых я стараюсь избегать. Наконец, ты же знаешь, что... Я прекрасно понимаю, о чем ты. Как-то раз ко мне подошел человек и предложил купить светлую пыль. И не только это. Я плохо лажу с людьми, хоть стараюсь изо всех сил. Тупица Эвандер уверяет, что характер и делает меня очаровательной. Но мне все равно нужно найти себе партнера. Со временем тебе это удастся. Наберись терпения. Терпение у меня хоть отбавляй, могу даже продавать его. Тем более, что мы живем здесь, в окружении детей. Я чувствую, как утекают месяцы и годы. У меня остается всего 1,5 года. Это так много, и вместе с тем так мало. Пакс услышала, как девушка тяжело вздохнула. Как бы то ни было, я надеюсь, что твой вечер будет куда лучше моего. Почувствовав движение, девочка вжалась в стену и увидела, как Физба присоединилась к группе детей в центре Официя, чтобы поучаствовать в тренировке. Пакс уже думала тихо удалиться, как вдруг ее окликнули. «И часто ты шпионишь за людьми?» В голосе Андрея не слышалось упрека, только любопытство. У Пакс перехватило дыхание. «Да я просто мимо проходила. Именно поэтому ты замерла у стены, как ящерица», — улыбнулся он. «Я знаю о камуфляже все. Тебе еще многому надо научиться». Пакс прекратила прятаться в тени и спросила. «Что такое разрешение?» «Ты признаешь, что шпионила за нами?» — засмеялся Андрея. «Мне больше нравится слушать, а не говорить», — пожала плечами Пакс. Андреа, понимающе улыбнулся, и девочка задумалась, что ее поведение забавляет его. Он смеется над ней или разделяет ее предпочтения? «Когда тебе исполнится 12, сможешь выполнять заказы и получишь первые разрешения на выход в город. В среднем раз в месяц у тебя появится возможность покидать Официи и гулять по городу. Как правило, младшие покупают всякую мелочь, и Агнеса выдает им всего несколько мелких монет. Когда вырастешь, сможешь самостоятельно распоряжаться заработанными деньгами». Удивление Пакс заинтересовало ее. Девочка пояснила. «И что же, вы всегда возвращаетесь?» «Да, куда еще нам идти?» — спросил Андреа. «Не знаю, но это свобода. Зачем возвращаться в Официи, когда можно сбежать?» «Сегодня утром сестра Агнеса сказала очень правильную вещь», — выдохнул Андреа. «Культ защищает нас. Здесь наш дом. Все, чем я владею, находится здесь. Если я сбегу, культ начнет охоту на меня, и я рискую потерять все, что имею. Здесь мои друзья, которые стали мне семьей, и все хорошие воспоминания. В Официи живут люди, которые рассчитывают на меня. Никто не станет так рисковать». Слова юноши заставили Пакс задуматься. Дом. Возможно, здесь она обретет его. Дом, о котором она мечтала столько лет. Такая перспектива заставила ее улыбнуться. Андреа заметил, как поменялось настроение девочки. В прошлом он и сам испытывал подобное чувство, что он, наконец, нашел свое место в жизни.